Глава первая. Ответ на приглашение. Простое приглашение может привести к глубоким результатам. Тех, кто знает, как относиться к нему с мудростью. Будда обнаружил свободу, увидев, как работают ум и сердце. Произнося «Эхи пассико», он распространил свое предложение заняться этим проектом и на нас. Он был человеком, посмотревшим внутрь себя, чтобы увидеть все, как оно есть. И он верил, что мы можем присоединиться к нему в этом деле. Его предложение прийти и увидеть – наша возможность разобраться в процессе, который приводит к человеческим проблемам. Но для начала, как нам ответить на такое приглашение? Когда вы получаете приглашение, вы задаете такие вопросы. Первое. Кто меня приглашает? Второе. Куда мне нужно идти? Третье. Что я там увижу? В этом случае ответы такие. Первое. Никто вас не приглашает. Второе. Никуда не нужно идти. Третье. Вы ничего не увидите. Нас никто не приглашает, чтобы мы никуда не ходили и ничего не увидели? Как такое возможно? Эти ответы могут показаться загадочными, но они имеют смысл в контексте учения Будды. С помощью эхи пассико мы приглашены не проследовать куда-то вовне, а обратить наше внимание внутрь. Прийти, в прийти и увидеть, означает, что мы должны подойти поближе к нашим умам и сердцам. Нам никуда не нужно уходить. Мы просто смотрим внутрь себя. Шесть качеств Дхаммы. Прийти и увидеть – одно из шести качеств Дхаммы, которые учил Будда. Слово «Дхамма» в его времена означало различные вещи. Здесь, написанное с заглавной буквы, оно означает его учение о природе действительности, проникнутой, согласно его описанию, взаимозависимостью, непостоянством и совершенно реальной возможностью достичь освобождения от страдания в этой жизни. Кроме характеристики эхи пассико, которая обычно занимает четвертое место в списке, остальные качества – это хорошо изложенное, видимое напрямую, неподвластное времени, ведущее вперед и осуществляемое мудрыми. В моей традиции люди, принявшие монашеские обеты, декламируют эти слова для обдумывания каждый день. Давайте раскроем их смысл, чтобы и самим постичь его. Хорошо изложенное. Учение Будды, например, благородный восьмеричный путь и взаимозависимое возникновение, не просто слова. Это описание взаимодействия во времени и пространстве, которые на самом деле довольно реальны. Помимо этого, Практические указания о том, как уловить проблеск действительности, на которую они указывают, так хорошо описаны в учении Будды, что если вы непредвзято исследуете предмет, руководствуясь ими, вы почти наверняка обнаружите ясность и глубину через истинность вашего личного опыта. Видимое напрямую. Это значит, что нам не нужен кто-то, растолковывающий истину, с которой мы встретились внутри себя. Прозрение можно проверить в собственных теле и уме. Неподвластное времени. Некоторые из вас могут сомневаться, как же можно применить это древнее учение Будды в моей сложной жизни во времена продвинутых технологий. В таком случае, вместо этого задайте себе такой вопрос. Родившись, можем ли мы остановить взросление, старость и смерть? Никто не может остановить эти последствия рождения. Такое развитие и последующий распад – неоспоримое последствие обретения тела, верное со времен зарождения жизни. Природа тела – не какое-то затруднение, появившееся после промышленной революции. Учение Будды дает ответ на этот основополагающий вопрос. Ведущая вперед. Дхамма открывает перед искателем двери пути прекрасного с самого начала. Уже этот начальный вкус благополучия манит нас отправиться в путешествие, где нас ждет еще большая награда. Когда мы живем в соответствии с рекомендациями Дхаммы, в конечном счете, мы обретаем состояние без состояния, в котором рождение, взросление, старение и смерть прекращаются. Мы можем достичь устойчивого покоя, осуществляемое мудрыми. Даже если мы не особенно мудры, когда мы практикуем Дхамму, в нас возникает мудрость. Мы ощущаем что-то неизведанное, что-то превосходное в развитии мудрости. И мы наслаждаемся этим занятием больше, чем другими, более скоротечными удовольствиями. Становясь все более мудрыми личностями, мы рано или поздно реализуем величайшее блаженство освобождения. Это что-то внутри нас. Никто другой не может дать нам это. Как смотреть, как увидеть? Увидеть, прийти и увидеть, относится к видению Дхаммы, истины того, каково все на самом деле. Нас зовут исследовать внутри себя, что представляет собой эта истина. Мы проливаем свет нашего внутреннего ока на все, что угодно, и знаем, что то, как разворачивается наш опыт, это Дхамма. Все, что происходит в нас всегда, это Дхамма и ничто другое. Дхамма внутри нас. Мы – это Дхамма. Исходя из назначения этой книги, чтобы напрямую получить пользу от наставлений Будды, как в древние времена, Представьте, что вы получаете указания точно таким же образом, как они давались монаху или монахине, упомянутым в каждой сутте. Важно, чтобы вы изучали то, что внутри вас, именно таким образом. Таков метод слушания Дхаммы. Это неподвластный времени способ привнести Дхамму внутрь нас самих ради получения той пользы, для которой она задумана. Держа это в уме, посмотрите, как ответил Будда, когда монах Упавана спросил его о значении понятия «эхипасико». Здесь Упавана монах, увидев глазом форму, ощущает форму, а также страсть к формам. Внутри него есть страсть к формам, и он признает: «Внутри меня есть страсть к формам». Поэтому Упавана Дхамма, видимо, напрямую вне времени приглашает прийти и увидеть, может быть, лично испытано мудрыми. Кроме того, Упавана, услышав ухом звук, почувствовав носом запах, ощутив вкус языком, почувствовав прикосновение телом, осознав умственное явление с помощью ума, монах ощущает умственное явление, а также страсть к умственным явлениям. Внутри него есть страсть к умственным явлениям, и он познает: «Внутри меня есть страсть к умственным явлениям». Поэтому Упавана Дхамма, видимо, напрямую, вне времени, приглашает прийти и увидеть, может быть, лично испытано мудрыми. Здесь Упавана монах, увидев глазом форму, ощущает форму, но не страсть к формам. Внутри него нет страсти к формам, и он познает: «Внутри меня нет страсти к формам». Поэтому Упавана Дхамма, видимо, напрямую, вне времени, приглашает прийти и увидеть, может быть, лично испытано мудрыми. Кроме того, Упавана, услышав ухом звук, осознав умственное явление с помощью ума, монах ощущает умственное явление, но не страсть к умственным явлениям. Внутри него нет страсти к умственным явлениям, и он познает: «Внутри меня нет страсти к умственным явлениям». Поэтому Упавана Дхамма видна напрямую, вне времени, приглашает прийти и увидеть, может быть, лично испытана мудрыми. Самьютта Никая. Удостоверившись, что пройдены все шесть дверей чувств – зрение, слух, обоняние, ощущение вкуса, прикосновение и ум – согласно повторяющейся схеме, вы увидите, что эти наставления на самом деле являются тем, что мы делаем каждый раз, когда занимаемся практикой прозрения випассана. Мы видим, как Дхамма работает внутри нас. Мы делаем это, вынося на первый план то, как мы относимся к объектам органов чувств, а также к таким объектам, как мысли нашего ума. Мы замечаем притяжение и отторжение, и в свою очередь их влияние на наше восприятие действительности. Возможно распознать то, что древние называли страстью, ощущая просто переживание желания или ожидания. Неважно, насколько они тонкие или нечеткие, это часть того клея, которым мы смазываем нашу реальность. признавая, что существует оттенок ощущений или липкость, соединяющая нас с объектами где-то там, мы учимся возвращать внимание туда, где все это началось. Созерцание ума. Этот процесс объяснен подробнее в Махасатипатхана Сутте или Великом наставлении о четырех основах осознанности в Дикханикае. Третий раздел этой сутты называется «Созерцание ума». Подчеркнув важность исследования явлений, воспринимаемых органами чувств, и ощущений, которые за ними следуют, этот отрывок направляет фокус внутреннего наблюдения именно в сторону состояний ума, которые окрашивают восприятие. Здесь монах познает ум со страстью, как ум со страстью, ум без страсти, как ум без страсти, ум со злостью, как ум со злостью, ум без злости, как ум без злости, ум с заблуждением, как ум с заблуждением, ум без заблуждения, как ум без заблуждения, суженный ум, как суженный ум, отвлеченный ум, как отвлеченный ум, возвышенный ум, как возвышенный ум, невозвышенный ум, как невозвышенный ум, ум, который можно превзойти, как ум, который можно превзойти, непревзойденный ум, как непревзойденный ум, сосредоточенный ум, как сосредоточенный ум, несосредоточенный ум, как несосредоточенный ум, освобожденный ум, как освобожденный ум, и неосвобожденный ум, как неосвобожденный ум. Дикханикая. В медитации мы можем изучить в реальном времени, как явления, ощущаемые органами чувств, не всегда принимаются в обычной жизни за то, чем они являются. Мы замечаем, что исходные материалы существования часто подвергаются неосознанной интерпретации, а также видим незамедлительно следующий за этим контакт между объектом ума и дверями чувств. Ключевую роль здесь играет способность видеть не только внешними глазами, но также с помощью внутреннего ока, глубоко чувствовать каждую стадию каскада становления. Только с помощью более сознательного восприятия этого практически вынужденного развития событий мы начинаем постигать динамическую природу действительности. Помехи. Будда описывал другие схемы, с помощью которых мы можем прийти и увидеть. Следующие отрывки из ранних текстов иллюстрируют способы соединиться с внутренним опытом, чтобы лучше познакомиться с живыми процессами в уме и сердце. Например, пять помех. Их преодоление расчищает путь к более глубокому сосредоточению и таким образом способствует возникновению прозрения. Здесь, когда в нем есть чувственное желание, монах познает, во мне есть чувственное желание. Когда в нем нет чувственного желания, монах познает, во мне нет чувственного желания. Он также познает, как происходит возникновение невозникшего чувственного желания, как происходит оставление возникшего чувственного желания, и как происходит невозникновение в будущем оставленного чувственного желания. Когда в нем есть недоброжелательность, когда в нем есть лень и оцепенение, когда в нем есть беспокойство и сожаление, когда в нем есть сомнение, монах познает, во мне есть сомнение, когда в нем нет сомнения, он познает, во мне нет сомнения. Он также познает, как происходит возникновение невозникшего сомнения, как происходит оставление возникшего сомнения и как происходит невозникновение в будущем оставленного сомнения. Маджджхима Никая. Следуя указаниям Будды, вы с абсолютной определенностью можете изучить, что именно нужно исследовать с помощью ума и как направлять внимание. То, что с вами происходит, становится для вас все более объяснимым, и вы ясно различаете путь, ведущий к счастью, и путь, ведущий к запутанности. Укрепив свой ум в самонаблюдении еще больше, развивая сноровку в узнавании основных вариантов отвлечений, вы становитесь готовы исследовать само сознание. Оковы. Сознание, возникающее в каждой двери чувств, можно воспринять как имеющее причину, следствие, привлекательные стороны и недостатки. После дальнейшего созерцания вы больше не захотите попадать в ловушку сознания, возникающего без внимания. Ниже приводится описание оков, возможных подводных камней, или тех способов, какими ум и сердце могут сбиться с пути. Вот монах познает глаз, познает формы, и он познает окову, которая возникает, опираясь на эти две вещи. Он также познает, как происходит возникновение невозникшей оковы, как происходит оставление возникшей оковы и как происходит невозникновение в будущем оставленной оковы. Он познает ухо, познает звуки. Он познает нос, он познает запахи. Он познает язык, он познает вкусы. Он познает тело, он познает прикосновение. Он познает ум, он познает объекты ума, и он познает окову, которая возникает, опираясь на эти две вещи. Он также познает, как происходит возникновение невозникшей оковы, как происходит оставление возникшей оковы и как происходит невозникновение в будущем оставленной оковы. Маджджхима Никая. Семь факторов пробуждения. Когда взяты под охрану двери чувств и ум, защищено поле осознанности, приходит время развивать факторы, которые способствуют возникновению мудрости прозрения. Пожалуйста, продолжайте следовать руководству Будды, созерцая значение этих сут внутри себя. Правильная уравновешенность этих семи факторов пробуждения доведенное до совершенства естественным образом, приведет к просветлению. Вот когда в нем есть осознанность как фактор пробуждения, монах познает. Во мне есть осознанность как фактор пробуждения. Когда в нем нет осознанности как фактора пробуждения, монах познает. Во мне нет осознанности как фактора пробуждения. Он также познает, как происходит возникновение невозникшей осознанности как фактора пробуждения, и как возникшая осознанность как фактор пробуждения достигает совершенства благодаря развитию. Когда в нем есть исследование явлений как фактор пробуждения, когда в нем есть энергия как фактор пробуждения, когда в нем есть радость как фактор пробуждения, когда в нем есть покой как фактор пробуждения, когда в нем есть сосредоточение как фактор пробуждения, когда в нем есть беспристрастие как фактор пробуждения, монах познает: во мне есть беспристрастие как фактор пробуждения. Когда в нем нет беспристрастия как фактора пробуждения, монах познает: во мне нет беспристрастия как фактора пробуждения. Он также познает, как происходит возникновение невозникшего беспристрастия как фактора пробуждения и как возникшее беспристрастие как фактор пробуждения достигает совершенства благодаря развитию. Маджхима Никая. Это самые лучшие способы воспользоваться приглашением Будды.